«Вот это клево!» — произнес голос над головой Трева. «Ты кому собрался письма писать, умник?» У братьев Остолопов имелось одно положительное качество. Они были не Энди. В глобальном смысле, конечно, противник не видел особой разницы, если умывался кровью. Но остолопы просто знали, что против лома нет приема, а потому даже не пытались прибегнуть к какому-нибудь другому методу, в то время как Энди был просто психом, за которым шли только потому, что стоять за спиной у психа безопаснее, чем перед ним. Он становился таким обаятельным, когда на него внезапно накатывала очередная безумная смена настроения. И именно в этот момент следовало развернуться и бежать. Что касается остолопов, у вдумчивого исследователя ушло бы совсем немного времени, чтобы понять, что Джульетта была мозговым центром семьи. С точки зрения Трева, достоинство было ровно одно. Остолопы считали себя умными, потому что никто и никогда их в этом не разуверял. «А, так называемый мистер Трев», — сказал Билли Остолоп, ткнув Трева пальцем, похожим на гигантскую сосиску. «Ты ж типа такой умный! Вот ты скажи, кто сломал ворота?» Я стоял в толкучке Билли, ничего не видел. «Он будет играть за Калеглазов, да?» — настаивал Билли. «Билли, даже твой папаша в лучшие годы и то не запустил бы мяч за 100 ярдов, ты же знаешь». «Так не бывает. Болтают. Столб просто сам с собой подломился, а кто-то пустил байку. Неужто я тебе совру, Билли?» Ложь в исполнении Трева зачастую стояла очень близко к правде. «Соврешь, потому что ты Калеглаз». «Ладно, ладно, тут ты меня поймал. Отпираться не стану». Трев вскинул руки. «Я тебя очень уважаю, Билли, и все такое. Ворота сломал Нат. Больше ты от меня ничего не добьешься». «Я тебе башку оторву, вот что», — сказал Билли, с ухмылкой глянув на Ната. «Этот хиляк даже мячик не подымет». И тут кто-то за спиной у Трева произнес: «Эй, Билли, тебя что, выпустили погулять без намордника?» Нат услышал, как Трев пробормотал: «Ох, боги, а все так хорошо начиналось!» Прежде чем повернуться и сказать: «Улица для всех, Энди. Мы просто типа болтаем». «Долли убили твоего старика, Трев. Ты что, совсем стыд потерял?» Остальные члены бригады стояли за спиной у Энди, и на лицах у них читался вызов пополам со смутным осознанием того факта, что их снова куда-то втягивают. Энди намеревался завязать свару на одной из главных улиц. Стража обычно ни во что не вмешивалась в переулках, но на открытом месте она была просто вынуждена принимать меры, если налогоплательщики жаловались. А поскольку уставшие копы не любят вынужденных мер, они обычно принимают их добросовестно и изо всех сил, чтобы с гарантией не повторять в обозримом будущем. «А еще знаешь, что говорят? Что какой-то Калеглаз в толкучке обнимал шлюшку из Долли», — сказал Энди и опустил тяжелую руку на плечо Трева. «Колись, ты умный, ты всегда все знаешь раньше других». «Шлюшку!» — загремел Билли, у которого слова далеко не сразу проделывали путь от ушей до мозга. «Да ни одна девчонка в сестричках Долли даже не посмотрит на вас, уродов!» «А вот вы как!» — сказал Люк по кличке Пук. С точки зрения Ната, при подобных обстоятельствах это было все равно, что подлить масло в огонь. «Возможно, — подумал он, — ритуал требует, чтобы обе стороны обменивались дурацкими оскорблениями, пока не почувствуют себя вправе атаковать. Именно об этом пишет доктор фон Маусбергер в «Ритуальной агрессии у половозрелых крыс». Но тут Энди вытащил из-под куртки короткий кинжал. Это было мерзкое оружие, чуждое подлинному духу футбола, адепты которого, в общем-то, снисходительно относились к предметам, которые оставляли синяки и шрамы, резали, дробили, а в самом худшем случае, накал страстей и все такое, оставляли противника без глаза. Примечание. Но ведь остается другой глаз, правда? И у человека появляется серьезное доказательство собственной крутизны, особенно если удается обзавестись классическим шрамом через бровь и щеку. А если вдобавок надеть черную повязку, больше никогда не придется ждать своей очереди в баре. Но Энди славился полным отсутствием тормозов. И если заводился один такой, появлялись и другие. В результате все парни, которые в противном случае пришли бы на матч с кастетом для храбрости, теперь ощутимо позвякивали на ходу, а упав, не могли встать без посторонней помощи. И вот уже кто-то потянулся к оружию. «Так, ну-ка, успокоились», — предупредил Треф, отступая на шаг и примирительно размахивая пустыми руками. «Это людная улица, усекли? Если Сэм и вас застукают, то будут лупить большими дубинками, пока типа кишки горлом не полезут. А почему? Потому что вы у них типа не в любимчиках ходите. Вы им задаете работенку и мешаете жрать пончики». Он отступил еще немного. «А потом за то, что вы своими башками попортили им дубинки, копы закатают вас в танте, и будет вам приятная ночка в цистерне. Че уже, бывали там? Так клево, что хотите вернуться?» Треф с удовольствием отметил выражение испуга на всех лицах, кроме Ната, который понятия не имел, что такое ночь в цистерне, и Энди, который в танте чувствовал себя как дома. Но даже Энди не рискнул бы выступать против Сэмов. «Убей хотя бы одного копа, и ветеринарий даст тебе шанс проверить, умеешь ли ты ходить по воздуху». Они слегка выдохнули, но не спешили расслабляться. Когда обстоятельства поджимают, как чересчур тесные кальсоны, достаточно одного идиота, причем иногда его роль может сыграть кто-нибудь очень умный. Нат повернулся к младшему остолопу по имени Элджернон и добродушно сказал. «Знаете, сэр, эта ситуация очень похожа на ту, что описал доктор фон Маусбергер в своей книге, посвященной экспериментам над крысами». В течение нескольких секунд Элджернон, можно так выразиться, думал. А потом изо всех сил врезал Нату дубинкой. Сил у Элджернона хватало. Треф успел подхватить друга, прежде чем тот рухнул на булыжнике. Удар пришелся прямо в грудь. Ветхий свитер был разорван в клочья, и лохмотья быстро намокали кровью. «Ты зачем его ударил, чертов кретин?» — спросил Треф у Элджернона, который, даже по мнению братьев, был тупее кирпича. «Он тебя не трогал! Че это было вообще?» Он вскочил на ноги, и прежде чем Элджернон успел шевельнуться, сдернул с него рубашку и захлопотал над Натом, пытаясь зажать рану. Через полминуты Треф швырнул окровавленную рубашку обратно. «У него сердце не бьется, ты придурок! Что он тебе сделал?» Даже Энди застыл. Никто и никогда еще не видел Трева, старого, доброго Трева, в таком гневе. Даже Долли знали, что он не глуп. Трев умел лавировать. Иными словами, он был не из тех, кто сводит счеты с жизнью, бросаясь на компанию громил, которые и так уже приготовились к бою. Злополучный Элджернон, которому ярость Трева буквально опалила брови, выговорил. «Ну, типа, он же Каллиглас». «А ты, блин, чертов кретин, вот ты кто!» — заорал Трев. Он уставил на остальных трясущийся палец. «Кто вы такие? Кто? Никто! Вы мусор, дерьмо!» Трев ткнул пальцем в Ната. «А он, знаете, какой был? Он придумывал всякие штуки, он много чего знал. И сегодня впервые в жизни пошел посмотреть игру. Он надел цвета только чтобы не отсвечивать». «Да не волнуйся ты, Трев, старик!» — прошипел Энди, угрожающе поднимая кинжал. «Мы отомстим!» Но Трев набросился на него, как оса. «Ты псих! Ты чё совсем не сечешь?» «Я вижу шлемы копов, Энди!» — тревожно сказал Джумба. «Я-то чё такого сделал?» «То же, что и эти идиоты-остолопы! Каллиглазы и Долли! Да чтоб вы все провалились, блин!» «Они уже близко, Энди!» Остолопы, которые были не безнадежно глупы, уже спешили прочь. Город кишел людьми в футбольных шарфах и свитерах, и стража просто не могла преследовать всех. Но врезать какому-нибудь парнишке так, чтобы он истек кровью и перестал дышать, это равносильно убийству. А Сэмы развивали удивительную скорость в подобных обстоятельствах. Энди яростно погрозил Треву пальцем. «В толкучке плохо бывает тем, кто по глупости теряет корешей». «Мы уже не в толкучке!» «Разуй глаза, парень, толкучка везде!» Бригада поспешно скрылась, хотя Джумба обернулся на секунду, чтобы беззвучно проговорить «извини». И они были не единственными, кто торопился уйти. Горожане обожали бесплатные развлечения, но нынешнее могло повлечь за собой некоторые трудности, например, опасные метафизические вопросы типа «ты что-нибудь видел?». Конечно, легко страже говорить, что невиновным бояться нечего, но кого волнуют невиновные и их проблемы, когда стража на подходе? Треф опустился на колени над остывающим телом мертвого Ната. И тут он, наконец, сделал вдох. Треф перестал дышать, когда набросился на Энди. «Если ты разговариваешь с Энди подобным тоном, ты уже все равно, что мертв. Поэтому зачем тратить дыхание?» «Наверное, что-то нужно было сделать. Например, стучать его по груди, чтобы типа пробитое сердце вспомнило, как нужно работать. Но Треф этого не умел. И даже обладатель не самого мощного ума догадался бы, что не стоит практиковаться, когда стража близко. У стражников могло сложиться неверное впечатление. Поэтому, когда прибежали двое стражников, Треф неверными шагами пошел навстречу с телом Ната на руках. Он с облегчением увидел, что перед ним констебль Пикша. По крайней мере, этот коп сначала задавал вопросы. За ним, заслоняя большую часть окружающего мира, поспевал констебль Флюорит, который мог расчистить целую улицу, всего лишь пройдя посередине мостовой. «Помогите отнести его госпоже Сибилле, мистер Пикша. Он тяжелый», — попросил Треф. Констебль Пикша раздвинул окровавленные лохмотья и печально пощелкал языком. С опытом приходит понимание. «Морг ближе, парень». «Нет!» Пикша кивнул. «Ты ведь сын Дэйва Навроди». «Я не обязан отвечать». «Не обязан, потому что я и так знаю», — спокойно произнес констебль Пикша. «Ладно, Треф. Флюорит понесет этого парня, которого, насколько я понимаю, ты видишь впервые в жизни, а мы постараемся не отставать. Позавчера была сильная гроза. Может, вам обоим повезет». «Я ни в чем не виноват». «Ну, разумеется. А теперь посмотрим, кто быстрее бегает. Сначала в больницу». «Я хочу остаться с ним», — сказал Треф, когда огромное лапище Флюорита осторожно подхватило Ната. «Нет, парень», — возразил Пикша, — «ты останешься со мной».